480. Гуру. Жизнь чистая и незапятнанная — лучшее украшение ученика. Язвы духа надо и жить на земле, иначе тяжко быть в мире надземном. То, что не побеждено здесь, там побеждено быть не может, ибо это трудно необычайно. Помысли о том, как приступить к изживанию чувств неизжитых.